Гуру. Как тяжко и трудно бывает порою, но Он с нами. Как иногда темно и беспросветно вокруг, но Он с нами. Как жестоки подчас люди, и как больно ранят они, но Он с нами. Как громоздятся препятствия, одно над другим и кажутся неодолимыми, но Он с нами. Как одиноко среди людей и непонимание, но Он с нами. Как велики невежество и грубость последующей уходящего мира, но с нами Владыка всегда, во все дни, до скончания века.